Искандер интересует поэта, потому что он смог добиться всего. Но в чем смысл величия, если жизнь кончается смертью? В борьбе со смертью Искандер даже опускается под землю, чтобы найти источник живой воды. Но ему не суждено этого добиться, и он возвращается. Низами в этой поэме как бы обозревает весь мир. Там есть и описание войны с русами, напавшими на город Бердаа. Отзвук действительных событий, произошедших за два столетия до Низами. Там есть и история о том, как Аристотель вернул к науке Архимеда, которая звучит как современный научно-фантастический рассказ. Александр Македонский подарил ученику Аристотеля Архимеду красавицу-рабыню. Тот влюбился в нее и забыл о науке. Аристотель был огорчен этим и велел прислать рабыню на время к нему. Архимед подчинился учителю, но ждал, когда рабыня к нему вернется. Аристотель дал ей зелье, которое удаляет из организма всю влагу. Влагу эту Аристотель собрал в сосуд, а сама девушка съежилась и пожелтела. Аристотель предложил Архимеду забрать рабыню обратно. Архимед был возмущен. Зачем ему подсовывают старуху? Где его возлюбленная? Тогда Аристотель вынес сосуд, в котором была заключена влага, содержавшаяся в теле девушки, и сказал: «Вот что ты, оказывается, на самом деле любил». Это потрясло Архимеда, и он вернулся к науке. Выздоровела ли рабыня, мы не знаем, но притча, как и все притчи в этой последней поэме, печальна. Многие главы посвящены научным занятиям Искандера, его беседам с мудрецами, разумному управлению государством. В поэме действуют многие древнегреческие мыслители и писатели. Даже удивляешься, сколько ценного из греческой мысли, забытой в то время в Европе, сохранил мусульманский Восток и сколько знал провинциальный поэт Низами. Последняя часть книги описывает странствие Искандера, который должен обойти весь мир и научить людей истине. Множество земель проходит Искандер, много историй рассказывает Низами. И вот, в конце концов, где-то далеко на севере, Искандер находит царство справедливости, недостижимое, как мечта поэта. Там нет богатых и бедных, там нет притеснений и смерти, там никто никогда не лжет. Это не аскетический суровый край. Это вполне земная утопия, где люди живут сытно, весело и счастливо. Найдя эту страну, Александр Македонский понимает, что не надо было завоевывать мир, надо было искать справедливость. Мечтой о человеческом братстве и завершается поэма. Искандер нашел то, к чему должен стремиться человек. «Кто жаждет постичь мироздание, пойми, что держится мир лишь такими людьми. Вселенная ими гордится искони, затем, что столпы мироздания они. Зная раньше страну справедливую эту, не стал бы бесплодно кружить я по свету». Никто не знает, когда умер Низами. Даты его смерти указывают разные, от 1203 до 1211 года. Он был велик при жизни и забыт при жизни. Судьба была милостива к нему, хоть и не баловала счастьем. Она дала ему долгую жизнь, чтобы он смог свершить то великое, к чему был предназначен.